Глава 2. 31 августа 2003 года. Автовокзал ТПУ Канавинский. Утро, 5:25. Нижний Новгород. «Деточка, просыпайся, подъезжаем!» — услышала Маринка голос Лидии Петровны. Оторвала голову от окна и заспанно огляделась. Маринка все еще тряслась в автобусе. Она ехала в Китиж, но пока приближалась к последней пересадке в Нижнем. Приглушенный свет блеклыми пятнами падал на засаленную спинку впереди стоящего кресла через щель в бордовых шторках. Маринка отодвинула их. За окном все четче, из предрассветного сумрака выступали очертания жестяных заборов, труб, в общем, какой-то промзоны на окраинах города. Такие были, что в родных Челнах, что в Казани, куда Маринка ездила на экскурсию с классом пару лет назад, будто и не выезжала за пределы Татарстана. Автобус жестко подпрыгнул на очередной кочке, дремавшая на руках Динуська снова больно выпустила когти, а вот Аза, спавшая под креслом, даже не пошевелилась. Смирилась бедняга. Так всю долгую дорогу и проспала. Маринка сразу скинула кеды, забралась на кресло с ногами, чтобы любимице было удобнее. Хотя до последнего не верилось, что ее вместе с животными вообще пустят в автобус. Но Лидия Петровна что-то сделала с водителем. Тот не заметил ни кошки, ни собаки. Сама колдунья поднялась со своего места прямо перед Маринкиным и уже доставала сумку с полки, как и прежде, строгая, собранная, без следов дорожной помятости. Даже волосы в тугом пучке на макушке ничуть не растрепались. Маринке страшно было представить, что происходило с ее собственными волосами. Но она поспешно содрала резинку с растрепанного хвоста, пропустила в гущу мелких кудряшек тощие пальцы и затянула их гулькой. Пассажиры в обычном междугороднем автобусе «Казань-Нижний Новгород» в этот рейс сидели свободно. Каждый занимал по сдвоенному креслу. Большинство из них еще спали, доконечные, видимо, ехали. Только пожилой мужчина на переднем сиденье складывал газету со сканвордами. Маринка повертела затекшими лопатками. Безумно хотелось размять и ноги. Наконец-то можно переложить Динуську, надеть кеды и пройтись. Маринка сладко потянулась руками к потолку и улыбнулась. Ее жизнь изменилась. Ей все-таки удалось сбежать. Теперь все будет по-другому. Автобус влетел в поворот. Маринка поспешно вцепилась в кресло и выглянула в окно. Мимо пронеслись бетонный забор, широкая полоса битого асфальта, и вот показалось длинное, приплюснутое к земле желтое здание с большими буквами «Автостанция» сверху. Автобус замедлился, качнулся и с легким рывком остановился. Вот и приехали. Она прикусила губу и сжала кулаки. Миг она блуждала взглядом через стекло по еще закрытым окошкам билетных касс, потрясла головой и закинула спортивную сумку со всеми своими вещами на плечо. Левой рукой подняла Динуську, посадила ее на сумку. Какое счастье, что кошка настолько беспроблемная в дороге. Одна шлейка и ни одной попытки сбежать. Аза тоже вскочила, уперлась мордой в колени Маринки в тесном междукресле. Заглянула в глаза жалобно-жалобно, вот-вот раскулится, а затем он наверняка нетерпеливо разлается. «Сссс, идем, Аза!» — шепнула Маринка с предельно серьезным лицом собаки и отступила на шаг в проход. Аза тут же нырнула в щель, протиснулась у ног стоявшей в проходе Лидии Петровны, чуть не опрокинула мужчину со сканвордами под мышкой, стоявшего рядом с кабиной водителя, и выпрыгнула в едва начавшую открываться дверь. Маринка обреченно провожала побег Азы и старалась не смотреть на отчаянно хлопавшего глазами водителя и не замечать укоризненного взгляда Лидии Петровны. Азу легко было понять. После 4 часов пути от Челнов, большой ночной пересадки в Казани и еще 7 часов в попытках подремать во втором автобусе, Маринке хотелось на свободу ничуть не меньше. Но повторять побег питомицы, конечно, не стала. Покинув автобус, Маринка первым делом нашла взглядом торчащий из кустов хвост Азы и уже потом с удовольствием вдохнула полной грудью. Как дома пахло большой рекой, будто Кама последней провожала ее в новую жизнь. Хотя, конечно, тут аромат влажной свежести давала не родная река, а ее сестра Волга или Ака. Вот бы взглянуть на нее одним глазком на прощание. «Марина!» — отвлек ее голос Лидии Петровны. «Собаку на поводок и пошли. Здесь недалеко». «Недалеко что?» — так и подмывала спросить Маринку, но она лишь кивнула, подозвала Азу и послушно последовала за высокой колдуньей в изящном костюме и на тонких каблуках. «Красивая она! хоть и старая. Лет 30 наверняка уже, может и больше. Маринка догадывалась, что в нижней это еще одна пересадка. Отсюда до Кити же ближе всего. Значит, это будет какой-нибудь портал, например, при представительстве в этом городе. Ну или не портал, так, что-нибудь еще очень необычное. Где-то на выселках сознания Маринка еще ликовала и не могла поверить. Черт, это же надо! Волшебный город, как в книжках! Но старательно отмахивалась от несмолкающей радости. Не до того. Сначала разобраться во всем надо. Как-то всем доказать, что она осилит гимназию, а потом уже радоваться. Идти пришлось действительно недалеко. Прошли мимо белой бетонной стены, перешли дорогу, трамвайные пути, мимо еще закрытых ларьков, шаурмичных у пустующей станции метро. И здесь Маринка первый раз довольно улыбнулась. Она такие красивые дома только на экскурсии в Казани и видела. Потемневший от времени красный кирпич, белый вокруг окон, какие-то каменные выступы, 2-3 этажа. Ее родной город был побочным продуктом советских заводостроителей в 70-х и особыми архитектурными изысками не отличался. Да, дома здесь обшарпанные, какие-то неумытые, валяется повсюду мусор. Или даже такие, все в строительных лесах не первой свежести. Но на сердце от них становилось теплее, и Маринка широко, искренне улыбалась. Пусть ее хоть сейчас разоблачат и выгонят из представительства, эта беспокойная ночь была не зря. Лидия Петровна, несмотря по сторонам еще не проснувшейся дороги, решительно перешла улицу и направилась прямо к дому в строительных лесах за жестяной оградой. У Маринки изумленно взлетели брови, но никаких вопросов колдунья она снова не задала. «Будет нужно, сама объяснит. Нет? Так Маринка как-нибудь разберется. С этими взрослыми всегда так, не впервой». Лидия Петровна остановилась прямо перед оградой, жестом подманила Маринку и положила ей ладонь на плечо. Руку с перстнем выставила вперед, прикоснулась к металлу, камень сверкнул изумрудным, и Маринка ошарашенно захлопала глазами. Да, она так и представляла, что все будет невообразимо волшебно, но одно дело мечтать, а другое — видеть своими глазами. Завеса исчезла, как исчез и полуразрушенный каменный дом позади нее, и перед Маринкой оказалась аккуратная лужайка, невысокая оградка, а за ней трехэтажный, длинный дом из потемневшего от времени дерева с искусными резными наличниками по окнам первого этажа и коньком над входом. Совсем не похоже на темные покосившиеся избушки вдоль трасс. Внушительнее и стариннее, но при этом так непривычно ухоженный. Ни бурьяна, ни высоких бетонных или жестяных заборов, а присыпанная песком тропинка, изящная лавочка в тени курчавой березы. «Вуф!» — потрясла головой Аза. Денуська восприняла перемены как должное. Маринка крепче сжала поводок, но с собакой мысленно согласилась. Подняла взгляд на Лидию Петровну, та блаженно улыбалась и что-то высматривала в окнах. Маринка оглянулась. Там та же разбитая улица, те же побитые временем дома, шаурмичные, рельсы, трамвая. И снова повернулась к деревянному дому. «Не может быть!» «Добрались!» — довольно воскликнула Лидия Петровна, и Маринка сперва не узнала ее голос. Так расслабленно он звучал. Колдунья даже потянулась, сорвала резинку, и волна темно-русых волос упала ей на спину. И как будто не такая уж и старая сразу. Но Лидия Петровна стерла с лица улыбку и знакомым деловым тоном добавила. «Мне сейчас нужно заполнить бумаги на тебя до пересменки со светлыми, разобраться, каким автобусом тебя повезут в Китиж. Пойдем внутрь, а то холодно в такую рань. Собаку у входа привяжешь пока. Догоняй». И Лидия Петровна быстрым шагом направилась к крыльцу деревянного дома. За ней послушно поплыла спортивная сумка. Маринка, не шелохнувшись, проводила полет свежих вещей. «Нет, к волшебству невозможно привыкнуть. Никогда». «Аза, сидеть! Место!» — указала Марина на лужайку за скамейкой, привязала к ней поводок, механически потрепала собаку за ухом и, осматриваясь по сторонам, поспешила к лестнице с резными перилами. Внутри пахло теплым деревом. Это было первое, что почувствовала Маринка, закрыв за собой дверь и оказавшись в просторной прихожей или даже скорее комнате. С деревянными стенами, лакированными досками по полу, широкой витой лестницей наверх и вниз, с парой диванов по двум сторонам стен. Как в приемной, чтобы подождать. Вполне себе обычной, с поправкой на музейный вид. Одна только люстра выдавала что-то потустороннее. кованная, тоже с налетом древности. Она светилась непривычно ярко, с неправильным фиолетовым оттенком. Вместо лампочек в ней стояли бело-голубые и красные кристаллы. Можно было подумать, что это всего лишь необычные плафоны, но Марина все отчетливее понимала. Нет, необычные. Светящиеся камни. Офигеть! Из прихожей вели две двери. Влево и правое крылья. Маринка задумчиво повертела головой, поморщилась и закатила к потолку глаза. Вот опять. Еще одна взрослая, которая толком ничего не может объяснить. И что теперь делать? Блуждать по всему дому в ее поисках? Решительно повернулась к левой двери, кинула взгляд на табличку. «Представительство Китежа в Нижнем Новгороде», под которой ниже было приписано. «Отдель для обслуживания светлых». Понятнее не стало. Задумчиво постояла перед дверью. Что-то смущало Маринку в этой надписи, помимо древних букв. Обернулась на дверь напротив, но все же нерешительно постучала. Попробовала приоткрыть. Заперто. Развернулась, подошла ко второй. «Отдель по обслуживанию темных». Постучалась решительнее. Дернула ручку резче, дверь распахнулась, и в глаза ударил утренний свет из высоких окон. В кабинете в ряд стояли большие письменные столы, за каждым из них сидело по незнакомому человеку. Двое мужчин, женщина. И у последнего стола в ряду нашлась и знакомая спина Лидии Петровны. Маринка облегченно выдохнула и скованно улыбнулась. Все трое незнакомцев с любопытством уставились на нее. «Доброе утро», — едва слышно пробормотала Марина. «Я с Лидией Петровной». «Доброе утро, барышня!» Приветливо улыбнулся ей русоволосый мужчина за ближайшим к ней столом. «Обычный такой. Костюм, как у директора школы. Никакого тебе балахона, мага из фильмов. Никакого старомодного сюртука, соответствующего обстановке деревянного дома». «Проходите, проходите. Присаживайтесь в кресло, барышня. Мы сейчас оформим все бумаги до конца рабочего дня, чтобы вы вечером успели выехать в Китеж». «А может, вам чаю?» Так же мило улыбаясь, спросила женщина со второго стола. Она чем-то напоминала Лидию Петровну. Тоже в костюме, но с макияжем поярче и в изящных очках с золотой оправой. «Спасибо, не надо», — чуть ли не прошептала Маринка, опустившись в глубокое кресло. Хотелось провалиться в его обивку, но она села на самый краешек и постаралась выпрямить обычную сутулую спину. «Барышня, черт возьми! Вы! Малявки какой-то! Такие взрослые волшебники, капец! Хорошо, хоть Денуська рядом, можно ее гладить и за ней прятаться». «Сложно тебе будет привыкать», — сочувственно покачала головой та же женщина в очках. «У нас обычно, если кто из неведичей едет учиться в Китеж, все лето живет при представительстве. Столько отличий. Азбука, этикет, правила безопасности, но главное что? Последний вагон запрыгнула же». «А время сна для темных?» ставила оторвавшаяся от бумаг Лидия Петровна. «Да, не просто тебе придется», — повторила женщина в очках. «Но вражба, она того точно стоит, тебе повезло». Маринка хлопала глазами, совсем забыв, что нужно дышать. «Я что, темная? Злая?» — упавшим голосом пробормотала она. Не хотела задавать никаких вопросов, но тут до того опешила, что само вырвалось. Но все четверо взрослых только заулыбались. «Так». Женщина в очках посмотрела на бумаги, собрала их и передала Лидии Петровне. «Я свою часть закончила, провожу гимназистку до комнаты и успокою. Нет, барышня, темная не значит злая ни в коем случае. Следуйте за мной». Она встала и направилась к выходу в приемную. «Я сама темная волшебница, ну и разве я или Лидия похожа на страшных ведьм из ваших сказок?» хмыкнула она, поднимаясь по широкой деревянной лестнице. «Все ведичи Китежа разделяются на два типа использования магии — темный и светлый. Название от времени бодрствования, а не от душевных качеств волшебника или колдуна. Светлым легче дается использование энергии днем, нам — ночью. И у нас разные заклинания. Набор слов для связи и активации энергии для одного и того же результата. В большинстве своем на уровне бытовой магии мы можем одно и то же. Различия начинаются на высоких ступенях владения силой». «А это какие различия?» — спросила Маринка, ожидая ее у комнаты с ключами и вешалками, пока женщина искала нужный ключ и что-то записывала в журнал. Не хотелось, чтобы она замолчала. Столько всего нужно узнать. Но почему Лидия Петровна этого по пути не рассказала, пока время было, а? Ну, например, чуть задумалась она. Светлым лучше даются исцеление или повышение удачи, выносливости для человека. Мы темные, нам легче дается магия крови. Например, изменение состава. Используем его для своих видов лечения. Лучшие боевые маги из темных. Мы умеем призывать элементалей, ну и так, по мелочи. В первые годы все это тебя вообще не коснется. Я сама элементалей вызывала только на выпускном экзамене из гимназии, и ни разу в жизни этот навык мне даже не пригодился. «Это все? Никаких больше отличий?» — нахмурилась Маринка. Почему-то казалось, что она что-то недоговаривает. «Именно. Только тип магии и время бодрствования», — с улыбкой ответила женщина. Затем задумчиво посмотрела в потолок, чуть скривившись, и нехотя добавила. «Есть еще стереотипы. Ни один прогрессивный ведьич в них не верит. Но где-то столкнуться можешь. Будто у темных и светлых есть свои предрасположенности в поведении. Светлые любят считать себя лучше, духовнее, правильнее. Стереотипный темный считает себя амбициозным. А вот светлых...» Она посмотрела по сторонам, будто проверяя, никто ли не подслушивает, и с улыбкой добавила. «Высокомерными засранцами. Они только повод ищут, чтобы показать, что лучше. Хотя совершают те же преступления, что и темные, используют те же запрещенные заклятия, что и мы». «Так получается, все одинаковые?» Даже как-то разочарованно протянула Маринка. «Зачем тогда вообще эти деления?» «Да, наш мир не черно-белый, все ведичи. Обычные люди со своими сильными и слабыми сторонами. И ты такая же. Не идеально добрая, но и не злодейка, ведь так? Тест всего лишь показал, что тебе будет проще освоить темную ворожбу. Ну и то, что тебе нужно хорошенько выспаться», — с мягкой улыбкой добавила она. «Привыкать к нашему образу жизни у тебя совсем нет времени». Они прошли по зеленой ковровой дорожке на третьем этаже и остановились у двери. Женщина отперла ключом и протянула его Маринке. «Набирайся сил. Если проснешься раньше 5 пополудни, спускайся на цокольный этаж, там трапезная. Ну, столовая, по-вашему. Мы предупредим светлую смену, тебя накормят. Будут вопросы, обращайся в светлое отдел, они точно помогут. Все будет хорошо. Ах да, лоток для кошки найдем. Надеюсь, проблем с ней не будет. И чай с бутербродами сейчас принесу. Собака со мной пойдет? Или сама сбегаешь?» «Лучше сама», — принимая ключ, ответила Марина. Женщина кивнула. «Постарайся спать до победного. Уроки в гимназии будут начинаться в 8 вечера, отбой в 9 утра. Тебе не спать всю ночь. И сегодня в 7 ты и девочка из Москвы вместе поедете в Китиж». Женщина доброжелательно улыбнулась на прощание и затворила за собой дверь. Маринка опустилась на мягкую кровать, все еще не отпуская Динуську с рук и глядя на стену перед собой. Ее все еще не выгнали. Значит, вечером вся... Автобус в город магии. Невероятно! Она, наконец, выпустила кошку, откинулась на кровать и широко заулыбалась. Она увидит Китиж. У нее есть год. Целый год, за который она должна разобраться со всеми этими заклинаниями. Пусть темными, пофиг! Не будет рядом отца, ремня и комнаты, в которой ее запирали, пока она не научилась вскрывать замок. Скучать ей в челнах не по кому. Бабушка умерла, мать сбежала, старые друзья будто растворились в счастливом прошлом. Пусть страх и одиночество тоже останутся в прошлом. Теперь же Маринку точно ждет лучший год в жизни. Маринка старалась заснуть, но толком не получилось. А к полудню желудок стал так нестерпимо урчать от голода, что прятаться в номере не было уже никаких сил. «Не испортите тут ничего», — пригрозила Маринка Азе с Динуськой и высунулась в коридор. Зеленая ковровая дорожка поверх лакированных досок, золотистые стены, красивая лестница. Интересно, гимназия будет такая же классная или все-таки больше похожа на ее школу? А что там с уроками? Эти волшебники, ну то есть ведичи, читать, писать, вообще учатся или с детства ничего, кроме магии, не знают? Столько вопросов! Но ничего, только бы до вечера дотерпеть, и она все увидит своими глазами. Трапезную оказалось найти очень просто. Вниз по лестнице, там, где полагалось быть подвалу, располагалась просторная комната с маленькими окошками под потолком. И снова люстра с кристаллами, только на этот раз с голубыми. Все пространство здесь занимал длинный стол под белой с вышивкой по каме и скатертью и лавками по обеим сторонам. У противоположной стены длинная витрина и раздача. Это Маринка отметила мельком, но сама невольно попятилась. Столько здесь было незнакомых людей, которые почти одновременно повернули на нее головы. Их было человек 10, таких же обычных, как и те утром из темного отдела. И никакой враждебности и непонимания, улыбки, любопытства. Многие быстро вернулись к своим тарелкам. Но разве что один мужчина как будто неодобрительно на нее покосился, но быстро отвернулся, ничего не сказав. Маринка чуть выдохнула, но сдвинуться с места все еще не могла. «Добрый день, сдарня!» Первой заговорила женщина за раздачей. Но Маринка напряглась еще больше, потому что подобных существ ей тоже еще не приходилось видеть. С нее 13-летнюю девочку ростом, но не карлица. Широкая в плечах, с таким же широким лицом и ярко-красными волосами, торчащими из-под белого платка, и красноватым же оттенком какой-то более грубой и будто бы толстой кожи. Может быть, такими и были женщины гномов? «Да не стесняйтесь, дарня, проходите! Темные нас всех предупредили о вашем прибытии!» Громогласно продолжила женщина-гном, и Маринка неуверенно обогнула длинный стол и направилась к ней, стараясь не обращать внимания на взгляды. Но вот зачем было спускаться в столовую в час пик? Ежу же понятно, что все будут обедать. «Выбирайте, сдарыня!» — указала, возможно, гном или гномиха, а может и гномесса, на запотевшую витрину с обратной стороны стекла. Маринка уставилась на еду, и ее брови снова удивленно поднялись домиком. Хорошо, пироги и ватрушки она, конечно, опознала. Картошку и 3 вида каш тоже. Но странная бурая масса с табличкой «Кулага» ей ни о чем не говорила. А сероватая густая жижа «Кисель овсяный» или посветлее «Кисель гороховый» совсем не напоминали ей тот сладкий розовый напиток из школьной столовки. И сочни тоже не походили на привычные, в какой-то грязной лепешке, из которой выглядывало белое облачко творога. «Серые щи сегодня удались!» — подсказала ей красная женщина. «Матерые, с горчинкой наваристые! И сметанка свежая к ним!» «Тетя Гося!» — раздался участливый голос сбоку от Маринки. Это была женщина лет 40 в бежевом пиджаке и с длинной русой косой. «Наша гостья, наверное, не ела никогда серых щей. Подай лучше что-нибудь привычного для неведичей, а в гимназии еще наестся наших блюд». «Эти неведичи все растеряли!» — покачала головой красная тетя Гося и спросила Маринку. «Ну вот, чего вашим революционерам щи-то не угодили? Куда потеряли? Да вы присаживайтесь, сдарыня! Картофельную похлебку-то точно оцените!» Откликнувшаяся женщина в пиджаке отодвинулась вглубь стола, освободив место у края лавки. «Я Светлана, работаю в представительстве. Вы Марина, знаю. Страшно должно быть ехать вот так сразу?» — спросила она, отставив опустевшую тарелку. «Наверное», — неуверенно кивнула Маринка и, усмехнувшись, добавила. «Я скорее немного не понимаю, что происходит. Все так быстро меняется, будто сон смотрю». Почему-то присутствие этой соседки Маринку немного расслабило. Она даже подзабыла следить за осанкой, локтями оперлась о стол и сложила на ладони голову. «Вы отважная», — улыбнулась ей Светлана. И, покосившись на раздачу, чуть тише добавила. «Гося — краснолиха, а не человек. Другие красноли работают на кухне гимназии, так что не пугайтесь. Биологию у вас будет вести леший, Эманиль Тополь. Он у меня еще преподавал, хороший учитель. За порядком будут следить домовые. С другими нелюдями попозже познакомитесь». И усмехнулась, глядя на ошарашенное лицо Маринки. «Голова совсем кругом, да? Привыкните. Здесь еще одна девочка из Москвы все лето живет. Я ее на ужин иногда встречала, когда она завтракала. Сначала, ну точно, как и вы была, сейчас освоилась уже. Хорошо, что вместе поедете, не будет одиноко. Ну, приятного аппетита, Марина. Будет скучно, заходите в светлый отдел, я сегодня дежурю». В руке Светланы появился тонкий жезл. Она что-то прошептала, и ее поднос с пустыми тарелками взмыл в воздух и полетел обратно на раздачу. Оттуда тут же поднялся воздух другой, полный. «Приятного аппетита, сдарыня!» — широко улыбнулась Маринке краснолиха Гося. «И что там твои зверушки едят?» «Кормов специальных нема, но для путешественников найду лакомство. Бедолаги, через полстраны едут!» Маринка с некоторым волнением уставилась на поднос. Все еще опасалась встретить ту бурую массу со странным названием. Но краснолиха Гося собрала ей огромный и очень аппетитный набор. Соленые грузди, квашеная капуста с клюквой, золотистая тушеная картошка с мелко нарезанным мясом, какие-то вареники со сметаной и большой кусок непривычно сероватого пирога, кажется, с рыбной начинкой. Все со стаканом кваса и чашкой ароматного травяного чая. Кажется, в этом Китеже можно жить. Опустили тарелки быстро. Маринка получила две миски для животных, большую и поменьше, и поспешила наверх. Немного каши, кусочки сырого мяса и мелких овощей — то, что надо. Нет, это точно какой-то сказочный мир. Даже о животных не нужно ни просить, ни напоминать. Чудеса. Но что делать еще полдня? Собаку погуляла, кошку почесала, номер без телевизора. Интересно, они вообще есть в этом Китеже? Должны быть, если ведичи уже и компьютеры освоили. Маринка вот их только в телевизоре и видела. Напоходила кругами по комнате, поискала признаки волшебного мира и, не выдержав с гулко стучащим сердцем, все-таки спустилась в кабинету светлых. Можно было посидеть внизу в приемной, Маринка заметила открытый книжный шкаф, было что изучить. Но эта Светлана приглашала ее. И хоть Маринка очень стеснялась, боялась навязываться, но так хотелось, чтобы рядом был хоть кто-то, кто понимал, что здесь и как и почему. Ну и сравнить этих темных ведичей и светлых тоже нужно. На высокомерную Светлана действительно не походила, но, может, она, например, добрее Лидии Петровны? Или еще какие различия всплывут? С полминуты стояла перед закрытой дверью до того, как, наконец, осмелилась постучать. «Марина, проходите, пожалуйста», — сказала Светлана, когда Маринка приоткрыла дверь. Отдел светлых оказался таким же, как и темных. Длинная комната, три стола окон, Светлана приветливо улыбалась и снова не выглядела высокомерной. «Извините, Марина, поболтать с вами у меня не получится. Срочно попросили пару отчетов составить. Но вы присаживайтесь. Я найду, чем вам скрасить часы до отъезда». Марина сдержанно кивнула, прошла к креслу у стены. Светлана взмахнула рукой, дверь в прихожую растворилась, и через пару секунд в кабинет влетело три книги. Но не фолиантов, а привычных печатных с толстой тканевой корочкой и тонкой белой бумагой внутри. И опять с твердыми знаками на конце слов. А в Китеже сохранилась дореволюционная графика и орфография. Уже повернувшись к компьютеру, пояснила Светлана. «К этой особенности, думаю, вы быстрее всего привыкнете. Но на уроках словесности немного помучаетесь, особенно с ятами. Остальные ученики в цивильных школах основные правила орфографии уже освоили». Маринка кивнула и взяла первую книгу в руки. Ну, хотя бы стало понятно, что читать-писать ведичи, похоже, умеют. Какие-то цивильные школы до волшебства у них есть. Хоть что-то понятнее. А что там в книге? «Атлас животных», — значилось на обложке. Но вот привычных слонов и оленей Маринка там не нашла. Зато на первой же странице красовалась иллюстрация жар-птицы. Маринка жмурилась и не могла долго смотреть на пылающее оперение, таким ярким оно было. А вот текст, притык к изображению, прочитался легко. Места обитания в Китеже и на территории России, в каких-то заповедниках, о которых Маринка не слышала на уроках географии и биологии в школе, вокруг каких-то неизвестных поселений. И время полетело. Маринка сама не заметила, когда в окна уже начали падать лучи густого золота предзакатного солнца. А в животе снова заурчало. Маринка осмотрелась. С удивлением обнаружила, что давно скинула кеды, забралась в кресло с ногами. На столике рядом стояла пустая кружка чая и крошки от чего-то съеденного. Три книги про животных, растения и минералы обступали ее со всех сторон, открытые на разных страницах. Маринка смущенно покосилась на Светлану, но так, как будто не находила в поведении гимназистки ничего предосудительного. Что-то сосредоточенно печатала на клавиатуре, не отрывала взгляда от монитора. Время от времени потирала усталые глаза кончиками пальцев. «Простите, Светлана», — решилась Марина, так и не найдя часов в кабинете. «А не подскажете, сколько времени?» «Без 15:06», — чуть потрясая головой, сказала Светлана. «Ох, сколько времени! Я и сама не заметила, как заработалась. И вам уже пора бежать. Гося подаст вам ужин перед дорогой. Спасибо. За книги особенно. Куда убирать? Но Светлана попросила их оставить, они попрощались, и Маринка уже знакомыми ступеньками прискакала в трапезную. Никого не было, только краснолиха Гося облокотилась на прилавок, устало глядя в пустоту. Маринка поздоровалась и прошла к витрине. «Присаживайтесь, дарыня!» Широко зевнув, махнула рукой краснолиха Гося. «Помню, помню, что-нибудь привычное для неведичей». И, принеся поднос с вареной картошкой, молоком и пирожками, как-то даже ласково добавила. «Повезло вам, свекуси! Столько лет таких детей, как вы, в Китеж не забирали, лет 5 только возить начали. Когда по одному в год, когда по 3, вот сейчас 2. А вот и Викуся. Проходи, детка, познакомься-ка с новенькой. Не одна в Китеж поедешь, подружку тебе нашли. Марина тоже будет учиться в темной гимназии». Маринка повернулась и увидела, что в дверях стоит ее ровесница. Она немного заспанно щурила глаза, широко улыбнулась Маринке и помахала рукой. «Не красавица, но какая-то очень обаятельная», — так определила для себя Маринка. У нее были прямые темные волосы, которые не доставали до плеч, в джинсах необычного бордового цвета, украшенных разноцветными заплатками на бедре и голени. «Всем привет!» — звонко сказала Вика, быстро подошла к столу и плюхнулась напротив Маринки. «Я Вика! Теть Гось, мне, как обычно, на завтрак, пожалуйста!» Она потянулась, потерла вздернутый нос и снова широко и искренне улыбнулась, сощурив и без того чуть по-восточному раскосые карие глаза. «Я так рада, что не одна поеду. Тебя почему на адаптации не было? Я умирала со скуки все лето». «Я только пару дней назад случайно нашла представительство». «Сама? Ого! То есть ты совсем из неведичей? Вот это да! У меня просто бабушка мажится. Она в представительство Кити же в Москве переехала еще 100 лет назад. Ну, точнее, в 60-х, что ли. И представляешь, за неведича вышла. И все. Дорогу в Китеж и себе закрыла, и моему папке. Тогда еще детей из неведича не пускали. А потом развелась с дедом, но без сына-то уехать как? Никак. Мне зато повезло. Ты на какое отделение попала? Я к магам, как бабуля». «А я не знаю», — помотала головой Маринка. Вика удивленно изогнула густую темную бровь, а потом пожала плечами. «В автобусе посмотрим. Нам выдадут личное дело для гимназии пограничников. Там будет все написано. Чуть-чуть потерпеть осталось». Маринка сдержанно улыбнулась в ответ. Оптимизма и радости, как у Вики, в себе не нашла. Только сердце колотилось все сильнее, будто пыталась выбраться из клубка душащей тревоги. «Пограничники, личное дело. Что-то наверняка пойдет не так. Ее сил будет недостаточно. Ее просто не пропустят в Китеж. Последний момент высадят у границы и лишат всей ее никчемной силы. Ей не может так повести, что все пойдет хорошо. С ней, Маринкой, такого никогда не было. И наверняка не будет». После ужина Маринка поднялась в номер за сумкой и зверями. Тут же раздался стук в дверь, будто ее специально поджидали. «Я зайду?» Послышался голос Лидии Петровны. Маринка встретила свою провожатую. «Хотела попрощаться с тобой и помочь спустить вещи», — улыбнулась она. «Ты как, готова?» «Готова», — выдохнула Маринка и подняла так и не распакованную сумку с кровати. «Я вас, кстати, спросить очень хотела. А почему вы решили, что мне нужно в темную гимназию? Кажется, тест этого не показал». «Тссс, это наш с тобой секрет», — шепнула Лидия Петровна с грустной улыбкой. «Я предположила, что ты больше похожа на темную. Мне так показалось. Ну, смотри. Первая ворожба перед самым закатом разбила стекла. Это похоже на атакующее заклинание, а боевая ворожба активнее развита у темных. Поэтому так. Но если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно поговорить с учителями. У тебя в гимназии будет преподаватель практических заклинаний, который подскажет ответы на многие вопросы. Я искренне надеюсь, что у тебя все получится». «Я буду стараться. Спасибо вам за все. Тут так хорошо, безопасно, все так добры. Мне нельзя возвращаться», — пронеслось в голове девочки. Лидия Петровна кивнула и улыбнулась, не разжимая губ. Маринка сдержанно улыбнулась ей в ответ и тяжело вздохнула. «Как заговорщики, ну...» На дороге у представительства уже стоял совершенно обычный белый пазик, у двери которого курил мужчина. Его Маринка мельком видела на завтраке. И две незнакомые женщины. «Это остановка рейсового автобуса из Китежа», — пояснила Лидия Петровна. «Так что, когда поедешь домой на каникулы, выйдешь тут же. А отец, ну или мать, если со мной на связь выйдет, могут тебя встречать на площади Ленина. Ну да посмотришь потом на карте адрес представительства. Твой отец будет уверен, что ты учишься в школе для одаренных детей. Постараюсь и твою маму разыскать, и о школе тоже сообщить». «Спасибо», — широко улыбнулась Маринка. «Хорошо, что не пришлось ничего объяснять родителям самой, раз так все сложилось». «Ну и твое личное дело. Предъявишь его пограничникам на въезде в Китеж». Тяжело вздохнула Лидия Петровна и протянула обычную белую папку. «А вы не поедете?» — расстроилась Марина. «Мне пора возвращаться на пост», — покачала головой Лидия Петровна. «Но надеюсь, в начале следующего года меня переведут в столицу. А можно будет вас навестить?» «Конечно», — кивнула Лидия Петровна. «Удачи тебе, деточка, удачи!» Маринка кивнула и поднялась в автобус. Динуська под курткой, а зажалась к ноге. Маринка огляделась, окинула взглядом представительство и вышедших во двор его темных служащих и еще раз вздохнула. «Я тебе место заняла!» — прервала волнение Вика, похлопав по кожаной обивке рядом с собой. Она сидела на переднем кресле за водителем. «Смотри, сколько тут места в ногах! Как раз твоей собаке будет удобно! Как ее зовут? Ты почему не сказала, что со зверями?» «Не успела». Автобус внутри все же отличался от тех, что развозили пассажиров по челнам. Аккуратная кожаная обивка всех кресел, плавный ход и общее ощущение чистоты, никакого запаха бензина. За рулем вроде бы обычный человек, ничем не отличающийся от прохожих за окном. Маринка старалась больше фиксировать внимание на деталях и мелочах, гладила выпуклости обивки подушечками пальцев, чтобы не проваливаться в тревогу. Получалось плохо. «А твои родители почему не приехали тебя провожать?» Маринка вздрогнула от вопроса Вики, но ее голос успокаивал. «Мои вчера приезжали. Папа возит технику Неведичи на фабрику-переработку под Нижним. Вот и меня с мамой навестили». «Фабрика? Под Нижним? Волшведичей? Ну, конечно!» — пожала плечами Вика, довольно улыбнулась и тоном эксперта заговорила. «Краснооли пересобирают технику еще в мире Неведичей, где магии гораздо меньше. А то ни один телефон в Китеж не привезешь, вмиг окислится и заржавеет, поэтому пересобирают тут. А у фирмы моего папы контракт на доставку техники. Бабуля ему выбить помогла. Так что папа мне посылки будет через завод передавать. У него есть связи с теми, кто готовые приборы в Китеж возит. Так быстрее будет, чем почтой. Если хочешь, и от твоих тоже можно будет договориться». «Спасибо», — улыбнулась Маринка, сильно сомневаясь, что когда-либо возникнет потребность передать посылку от родителей. «А ты не знаешь, почему мы едем в Китеж на автобусе? Я думала, будет что-то совсем волшебное, телепорты или там порталы». Пока ехали через большой мост, впилась взглядом в блеск реки. Проводила ее Кама все-таки. Пусть и через воду Волги. «Порталы вроде бы есть», — почесав макушку, ответила Вика. «Но это какая-то небезопасная магия. Их очень редко используют, по крайней мере, так было, когда бабуля жила в Китеже. А телепортов нет совсем, это такие же сказки, как и о чародеях». «А жаль, было бы удобно». «Это точно!» Два с половиной часа до Китежа одновременно тянулись вечностью и летели, как птица в пике. Маринка не понимала, сколько времени прошло, она 10 раз уже переволновалась и успокоилась снова, но когда автобус вдруг свернул с широкой асфальтовой полосы на проселочную, удивилась и еще до комментария Вики поняла. Осталось совсем чуть-чуть. «Оу, это поворот на Китежскую объездную!» просияла она и снова тоном эксперта продолжила. «Мы не можем ехать прямой дорогой, там же поселок Неведичий, музей и прочая ерунда. Сложнее прятать автобусы и фуры с поставками. Вот с другой стороны, к зачарованному озеру все ведичи ездят. Через лес к воротам приезжают. Должно быть уже близко, папа говорил, что после поворота 10 минут всего». И с этого момента замолчала и Вика. Повернулась к стеклу и напряженно всматривалась в лес за окном. Маринка смотрела через лобовое водителя, старалась не моргать, чтобы, не дай бог, не пропустить тот момент, когда появится волшебный город. Но что она могла рассмотреть там, в темноте? Солнце село, и только свет фар освещал дорогу. Ни фонарных столбов по сторонам, ни огней города. Только стволы деревьев и глинистая почва под колесами. Маринке начало было казаться, что водитель свернул не туда, что они никогда не найдут дороги. Или это город не пускает автобус, который везет неведича обманщицу вместе с собой. Сейчас все заволнуются, и обман вскроется. Но нет. В один миг чернота дороги сменилась блеклым, но теплым и уютным светом идущих от кристаллов вокруг белых стен крепости с зубцами поверху. Белая каменная громада поднималась в каких-то 10 метрах перед автобусом, а катил он прямо к широкому деревянному мосту, перекинутому через воду. То ли ров, то ли остатки озера Светлояр тянулись от бесконечных белых стен волшебного Китежа. А за мостом распахнутые громадные ворота, над ними островерхая башенка с узкими окнами наподобие белой с экскурсии в Казани. Автобус без препятствий проехал через мост и очутился на большой пустой площадке, на которой стоял человек в старинном имперском мундире и указывал рукой направление движения. На какую-то парковку? Действительно, за воротами показалась брусчатка и прочерченные на ней секции. Водитель надавил на тормоз. Остановились. «Очереди нет, быстро пройдем», — довольно крикнул он пассажирам. «Доставайте паспорта, пропуска, а гимназистки про личные дела не забудьте». Не успел закончить, как перед лобовым стеклом прошло еще 2 человека в мундирах и фуражках. Водитель тут же нажал на кнопку на приборной панели, и дверь перед ним раскрылась. Пограничники вошли, и Маринка тут же захлопала глазами. Похоже, что они людьми не были. Издалека и не разберешь, но вблизи сомнений не было. 2 высоких молодых мужчин в сине-бирюзовой форме с парой рядов золотых пуговиц по мундиру. И цвет формы только ярче подчеркивал их зеленоватый отлив кожи. И такие же нечеловеческие зеленые глаза. Маринка так переживала из-за пограничного контроля, что совсем забыла следить за всю дорогу спокойными животными. А Аза уже вскочила на лапы и с радостным повизгиванием бросилась приветствовать нелюдей, как давних друзей. «Аза!» — простонала Маринка, потянулась к поводку, но первый пограничник уже наклонился над собакой и, заулыбавшись одними глазами, почесал нарушительницу спокойствия за ухом и что-то прошептал ей. Кажется, не по-русски. И Аза, все еще припадая на пузо и мотая хвостом, поползла к креслу. «Пограничный контроль!» Звонким мелодичным голосом сказал мне человек. И быстрым шагом прошел в конец автобуса, а к Маринке подошел второй, очень похожий на первого, и сказал ей. «Барышня, предъявите документы, пожалуйста». Маринка, не сводя с него глаз, молча подала картонную папку пограничнику. Он благодарно кивнул, быстро развязал тесемку, посмотрел на первый лист, второй, третий. Внимательным, на миг ярко вспыхнувшим изумрудными огоньками взглядом, изучил Маринку и кивнул. Из ниоткуда в его руке появился деревянный жезл, и он приложил его навершие к первой странице документов. «Добро пожаловать в Китеж, темная ведьма Марина Кирпичникова!» И с улыбкой протянул ей бумаги обратно. «Деньги, алкоголь, технику неведичи декларировать будете?» Маринка покачала головой, приняла папку, обняла ее 2 руками и прижала к груди. Уже не замечала, как проходил контроль у Вики. Маринку пропустили. Все хорошо. Она будет учиться в Китеже. И кто знает, может, ее необычные для Лидии Петровны силы — это вовсе неплохо, и Маринка станет самой талантливой ведьмой во всей гимназии. Она прикрыла глаза, широко улыбнулась и откинулась на спинку. Все будет хорошо.